Первый год изоляции. Экстренное сообщение, совершенно секретно, архив гнезда. Помощник Гритиш, Моя Гринхо. Увы, этот выродок среди Айри Хинр пробрался на третий уровень и затем ниже. У нас 6 трупов, еще 2 годны лишь в генный материал. Помощники его упустили, охрана тоже. Я займусь их воспитанием, но и своей вины не снимаю. Мы не могли представить, что он еще опасен. Стадия поражения пиранам 4-я, а то и 5-я, даже по визуальным признакам. И двигаться-то не должен бы. Полагаю, они получили собственный блокатор, хотя мы рассчитывали, что их врач весьма молод и не справится. Мерзкий мальчишка, к тому же невосстановимо уничтожил основные лаборатории агрессивных сред. Серьезно пострадал сектор исследования нервных реакций. Будут проблемы и с изучением работы мозга. Там уцелело менее треть оборудования. Полный список представлю завтра. Все это очень помешает контролю над подопытными, особенно в части сложных реакций и сознания. Технологию уничтожения проработал их инженер. Старик, неуправляемый по натуре, но, увы, талантливый. И надо помнить, основной проектировщик гнезда. Наши потери — его вина. Юнтер привел слагов. Судя по уцелевшим данным наблюдений, именно они уничтожили охрану. Никому в голову не пришло опасаться сервисных слагов корабля. Таких же в гнезде полно, совершенно неотличимых по виду. Мы полностью лишились летательных средств. Главного ангара больше нет как такового. Взорвано буровое оборудование, ряд иных агрегатов. Полагаю, тем самым они исключили для нас возможность повреждения обшивки корабля и сделали недоступным центр Тора с планетарным катером, оборудованным автономным передатчиком. Худшее из случившегося — то, что эти ублюдки уничтожили полностью систему прямой связи. Они, судя опять же по остаточным данным уцелевших камер, отослали на Релот отчет о якобы гибели купола под метеоритной атакой, заявили о полной разгерметизации. Кажется, готовил данные бесполезный планетолог, и они вполне достоверно смотрелись. Полагаю, со спутника в это время шла картинка взрыва ангаров. То есть, с точки зрения Анмоя Грейена, мы более не существуем. Я займусь выводом из сна инженеров и активирую работы по сборке нового передатчика, пусть хоть самого примитивного, радио. Но старый мерзавец лишил нас еще и склада запасных агрегатов, невосполнимых в местных условиях материалов и компонентов. Работа по восстановлению связи займет не годы, а в лучшем случае десятилетия. Примите мои униженные извинения. Делалось все возможное, и если вас утешат хоть это, они уже мертвы, весь экипаж. Повторное воздействие пирана. Это мы успели.